Глава 7, в которой что-то готовится. Как там старик однажды сказал о причинах неудач с гаданием? «Я слишком живой, да?» Мрачно пробормотал маг, сидя на полу в своей комнате и разглядывая лежащие перед ним черные костяные шары. Не по его вине сорвавшаяся охота на этого деда Бонифация оставила у Малка крайне неприятные послевкусие. Вроде бы ничего плохого не произошло. Колдовскую схему он начертит новую, а заготовленные ингредиенты почти не пострадали. Но все равно... Едва прошло какое-то время после драки с мертвяками, как появилось ощущение чего-то неправильного и почти глупого. Все-таки авантюру он задумал, настоящую авантюру, особенно если вспомнить, что говорил по поводу помощи своему студенту Хорду. На таких врагов практически с голыми руками не ходят. Если хочешь жить, надо предусмотреть любые сюрпризы и выжать из своей ситуации максимум возможного. Он же отправился бить врага, во многом полагаясь на удачу. И в этом смысле даже хорошо, что ему помешали те мертвяки. Иначе, как Малк подозревал, ничем хорошим его затея бы не закончилась. Да, слишком уж ему хотелось сделать все быстро, как можно скорее. Слишком устал от незримого давления, от постоянной угрозы нападения уродца. Вот при первом удобном случае ринулся реализовывать свой план. И с этой точки зрения возникавшие тогда задержки поездки на кладбище теперь выглядели не как досадные помехи, а как нечто вроде предупреждения. Остановись, подумай. Так что без гадания, которое подскажет Малку, когда его враг будет наиболее уязвим, какое место будет самым подходящим, или, наконец, не будет ли там для него опасно, точно не обойтись. Во всяком случае, оценить вероятность появления кого-то вроде мертвяков он точно бы смог. «Живой, чересчур, живой», несколько раз повторил Малк, пытаясь поймать ускользающую мысль. Старик и вправду так однажды про него сказал, когда в ходе очередной попытки освоить предсказание его ручная химера отказалась забирать из магического круга гадательную карточку и с утробным воем попыталась вцепиться в лицо Малку. Объяснять он тогда ничего не стал, но предложил освоить следующим метод Авгуров – поработать с внутренностями курицы. Толка из этой затеи, правда, не вышло, но на какое-то смутное ощущение во время той попытки Малк поймал и, кажется, начал догадываться, в каком направлении ему следует двигаться. «Так почему бы не воспользоваться посредником, который сможет добавить мне немного смерти?» Медленно проговорил Малк и взял в руку один из добытых в схватке на кладбище костяных шаров. К сожалению, его ожидания не оправдались, и для создания очага оба оказались непригодными. Повертел, рассматривая, хмыкнул и добавил: «По крайней мере, что-то более мертвое, чем сердце мертвяка, мне точно не найти». И с таким настроем, переложив черный бугристый шар в левую руку, правый достал из ножен проклятый клинок, других инструментов у него не было. А значит, магическому оружию на время предстояло стать ножом для резьбы по кости. Причем Алк не был уверен, что замена так уж хуже оригинала. Напившийся демонической силой нож вряд ли уступит обычному артефакту, а необычному... Где он их видел-то? Необычные. И работа закипела. Действуя не столько лезвием, сколько острием, Марк за каких-то 3 часа разделил первый шар на 11 разновеликих пластин. Получилось, правда, не слишком аккуратно. Заготовки из-под его рук выходили неровные и кривые. Однако он за красотой не гнался. Главное, чтобы на лицевой и тыльной сторонах каждого фрагмента сердца получилось разместить гадательные руны. А с этим он справился на отлично. Малк даже испытал из-за первого успеха что-то вроде воодушевления, что и сыграло с ним дурную шутку. По горячим следам, не тратя время на отдых, он сходу взялся за второй шар и запорол больше половины заготовок. Вместо полного набора из 22 гадательных рун, в свое распоряжение он получил всего 16. И это сложно было назвать успехом. «Вот ведь гадство, а?» – прорычал Малк, разглядывая выложенные рядом кости с кое-как нацарапанными знаками. И как тут можно на нормальный результат рассчитывать? Старик в свое время, правда, говорил, что при правильном настрое и грамотных расчетах гадатель способен обойтись и обычными игральными костями. Но Малк на подобное даже не надеялся. С его тайным искусством и уровнем понимания методики прорицания следовало смотреть на вещи более трезво и ставить перед собой посильные цели. Например, гадать с полным набором рун. «Хотя, что я теряю?» – пробормотал Малк, когда немного успокоился. Медленно провел пальцем по костяшкам, сильно смахивающим на уродливые клавиши инфернального пианино. Прислушался своим духом. Однако ничего, кроме смерти и, быть может, слабых, едва уловимых отголосков демонических эманаций, разобрать не смог. Впрочем, иного он и не ждал. Оценить качество инструмента прорицания можно было, лишь испытав его в деле. Без практического эксперимента не обойтись. Вот только повторять прошлые ошибки и начинать важное дело усталым и измотанным он тоже не хотел. И как бы Малк не желал окончательно поставить точку в вопросе гадания, попытку он отложил до утра. Не зря же говорят, что утро вечера мудренее. Может, и он чего за ночь сможет намудрить. Ну или хотя бы просто восстановить растраченную за день энергию и успокоить нервы. Что тоже неплохо. Так и произошло. Прекрасно выспавшись и вернув ясность мыслям, Малк взялся за дело в едва ли не идеальном психическом состоянии. О том, что с помощью очага он довел наполнение резерва до максимума, на четверть сократив время медитации, и упоминать не стоит. Слишком многое зависело от результата, чтобы Малк хоть в чем-то допустил небрежность. «Старик, ты клялся, что самый трудный именно первый раз, и что дальше будет уже гораздо проще?» Мыкнул Малк, наконец, усаживаясь со скрещенными ногами в центре комнаты и пересыпая гадательные кости в заранее подготовленную банку. «Что ж, надеюсь, я не зря потратил деньги, и все от тобой сказанное не окажется фантазиями крепко пьющего вояки». Малк обхватил банку руками и принялся решительно ее трясти, попутно концентрируя между ладонями свою власть и сложным образом структурированную магию пневмы. Точнее, так считал Малк, от которого данный шаг требовал предельного напряжения внимания и сил. У Урвала на сей счет было другое мнение, весьма грубое и нелестное для нерадивого студента. Как ни странно, на этот раз фокус получился с первого раза. Более того, Малк в своей попытке добиться результата, сам того не желая, шагнул несколько дальше, чем предполагал в самых смелых своих мечтах. И вместо банки с гремящими костями вдруг смог ощутить нечто вроде клубка из тянущихся в необозримую даль эфирных нитей. Причем клубка живого, пульсирующего, сообразно своему собственному внутреннему ритму, и испускающего узнаваемый холодок смерти. Слишком живой, одними губами, в которые уже раз повторил Малк и вогнал в самый центр клубка заранее подготовленный мысленный запрос. Разумнее всего было бы попробовать свои силы в чем-нибудь простом, в прогнозе погоды на день или в предсказании неожиданной встречи, но слишком уж измотала его ситуация с карликом. И Малк не смог отказаться от соблазна приоткрыть завесу тайны своего врага. «Как скоро нападет этот дед Бонифаций?» Даже не спросил, а выразил свое желание узнать Малк, составив череду подходящих образов. И это сработало. Не успело отзвучать эхо этой мысли, как незримая сила буквально вырвала банку из рук Малка, крышка упала и кости разлетелись по полу. Причем так, что в пределах досягаемости вытянутых рук Малка остались лишь две из них. Если он ничего не путал, то изображенные там руны в том числе имели значение скоро. Очень скоро, если быть совсем уж точным. «Ерох, ну и как это понимать?» – задумчиво пробормотал Малк, медленно поднимаясь с пола. «Получилось или нет, всех святых мне в гости?» И спустя мгновение понял, что знает ответ. Простенький на вид обряд буквально опустошил все 17 эргов его резерва и едва не покусился на жизненную силу. Во всяком случае, легкое головокружение показало, что к опасной границе Малк все же приблизился. Мало того, власть – это верный инструмент на пути к могуществу и проявлению мощи духа. Едва не впервые на памяти Малка ощущалась, как измочаленная в лютой драке конечность. Даже элементарное воздействие с ее помощью, вроде движения предметов или активации бытовых артефактов, теперь казалось чем-то непосильным и тяжелым. Кажется, Малку на роду было написано платить за свой путь в магию несколько больше, чем было принято среди его коллег. Это точно его не порадовало. Если окажется, что и сделанные предсказания неверны, то Малк вдруг понял это со всей ясностью, Да пошло оно к Ероховой теще, это гадание. Да, если верить старику, освоивший этот непростой навык маг, сможет многое из того, что недоступно остальным. И речь идет не только о применении магии прорицания в лоб. Хороший гадатель способен не просто искать пропажу, предсказывать события и угадывать предметы, но и с легкостью определять стороны света, чувствовать опасность и даже закрываться от способностей других прорицателей. И, надо сказать, последнюю способность Малк считал едва ли не самой полезной. Но и бесконечно расшибать лоб в попытках в очередной раз добиться невозможного он тоже больше уже не мог. Так что если он напортачил таки с обрядом и гадание не удалось, то так тому и быть. Заодно и главной опасности прорицания, пресловутой демонической метки, в будущем избежит. И пусть старик говорил, что невыносимую ситуацию сделает только практика особого тайного искусства или злоупотребление гаданием. С удачливостью Малка следовало ожидать самых неприятных вывертов судьбы. Находясь в ослабленном состоянии, Малк впервые за время жизни в Андалоре пропустил и работу в лечебнице, и тренировку в боевом зале, и даже занятия в обществе. Не покидал комнату и не выходил за пределы защитного круга, все медитировал, пополняя резерв и следя за восстановлением власти. И лишь уже под вечер, когда счел себя достаточно готовым к любым неожиданностям, отправился на улицу. Пустой желудок напоминал о себе урчанием, и Малку банально требовалось перекусить. На чем Бонифаций его и поймал. То самое очень скорое нападение карлика произошло практически перед входом в трактир «Веселый Тарахонтец». Само заведение Малк присмотрел довольно давно. Это было единственное место на весь район, где готовили настоящие колхаунские зеленые щи. И за цену, от которой не возникало ощущения, что ты лично спонсируешь экспедицию за ингредиентами в Иванский поезд. Если же добавить сюда чистоту скатерти и опрятный персонал, то становится понятно, почему Малк регулярно посещал трактир, пусть даже ему для того и приходилось тащиться через весь квартал. Вот и на этот раз, покинув дом, он сразу же свернул на уже знакомую дорогу, и никакие мрачные прогнозы его не останавливали. Впрочем, иначе и быть не могло. С результативным гаданием он раньше не сталкивался, в расплывчатые пророчества не верил, а потому и к очень скорой встрече с Бонифацием отнесся без должного пиетета. Девятеро. Да он каждый день нападения карлика ждет. Что теперь? От хорошего ужина отказываться? Главное, силы он немного восстановил и от эксперимента своего почти оправился. А остальное? В остальном ничего нового. По этим же соображениям, ни проклятый нож, ни револьвер он с собой не взял. Обстановка в городе после начавшихся гонений на монархистов оставалась напряженной. Наряды жандармов часто останавливали людей на улице. Так что риск вляпаться в неприятности с законом был гораздо выше перспективы оказаться без оружия перед нападением Бонифация. Вот Малк и не рисковал. Но и совсем уж без тяжелых аргументов он не остался. Один из так хорошо себя проявивших в драке с мертвяками железных прутьев Малк все же взял. Аккуратно завернул в холстину, перехватил за середину на манер безобидной палки и зашагал по улице. Разве что не помахивая ею сделанной беззаботностью. Дурная сила, вновь начавшая расти из-за тренировок, позволяла. И ведь наиболее опасные участки своего пути Малк все равно обходил. По широкой дуге обогнул заклеенный рекламными афишами проспект, успешно проскочил через торговый тупичок и даже смог найти улочку, до которой еще не добрались ушлые расклейщики афиш новомодного синематографа. Все это у него происходило уже практически автоматически, минуя сознательные усилия. И лишь на финальном участке пути, практически на пороге цели, Малк нашел таки возможность встретиться с этим дедом. Хозяин трактира заказал выносной щит с изображением толстого улыбающегося тарахонца, в точности такого, какими их рисует народная молва, в узнаваемой широкополой шляпе с парой заткнутых за пояс кремниевых пистолетов, с висящим на боку мечом и опирающегося на алебард. Длинноухий стрелок из лука с рекламной афиши, в свое время так удачно выстреливший в Малка, на его фоне попросту терялся. И вот этого головореза трактирщик додумался поставить неподалеку от входа. Причем именно там, где в начавшихся сумерках он был менее всего заметен. «Этот дед Бонифаций снова видит гаденыша!» Пробирающий до костей змеиный шепот карлика Малк услышал, когда уже поравнялся с рекламным щитом. Мысленно уже обедающий Малк резко дернулся, глянул на портрет, и встретился взглядом с живыми, совершенно ненарисованными глазами тараконца. Ерох, как? Только и успел выдохнуть Мал. Я же ведь очистился от всех следов смерти. Однако карлик, не размениваясь на разговор, ответил атакой. Прямо из центра рисунка в Малка на манер копья вылетела опущенная мощной рукой алебарда. А когда он ее машинально отбил так удачно, захваченным из дома прутом, развернулась к нему крюком и обратным движением зацепила за плечо. Мощный рывок. И Малк даже охнуть не успел, как оказался подтянут к ставшему порталом в неведомый мир щиту. «Ты мой! Мой! Умри!» Снова зашипел Бонифаций, и из мерцающей глади картинки ударил клинок меча. Улыбка же нарисованного тараконца, ставшего вдруг аватаром карлика, несмотря на общую опасность ситуации, Малк увидел это совершенно четко, сменилась совершенно иной гримас. Губы вытянулись трубочкой, и он словно бы собрался втянуть в себя нечто незримое. Вот только на что бы он там ни рассчитывал, получить это Бонифацию было не суждено. «Не сегодня!» — рявкнул Малка и, вцепившись левой рукой в древко кажущейся абсолютно материальной алебарды, зажатым в правый прутом, встретил выпад меча. В воздухе раздался глухой звон, и одновременно с этим, пробежавший сознанием по намертво отпечатанным в духе рунам, Малк активировал полностью освоенное рассеивание. Знаки сложились в колдовскую фразу, вобрали в себя мощь его власти и прямо через ладонь выстрелили в алебарду, чтобы далее точно по проводнику проскользнуть непосредственно к ожившему рисунку. Как подозревал Малк, будь карлик в своем лучшем состоянии, за своей властью он ничего бы с ним не смог сделать. Старшие маги подобным нападениям уделяют внимание не больше, чем мухам. Но уродец явно переживал не лучшие времена. А потому рассеивание Малка без проблем достигла рекламного щита и нарушила тонкую работу иллюзорной магии. Похожая на живое зеркало поверхность моментально подернулась смутной пленкой, а сам рисунок словно поблек и потерял весомую часть своего реализма. Про алебарду с мечом и говорить не стоило. Оба наколдованных орудия стали какими-то прозрачными и даже на вид хрупкими. Впрочем, проверять их на крепость Малк не стал. И вместо этого со всей силы впечатал прут в центр картинки с тараконцем. И оказался прав. Удар стал той самой последней соломинкой, сломавшей хребет верблюда. Раздалось громкое бах, щит упруго вздрогнул, и рисунок, словно занавес из пыли, тихо сел на землю, оставив после себя лишь грязное размытое пятно. А вместе с ним пропал этот дед Бонифаций. Что до оружия карлика, то оно попросту растаяло в воздухе, точно водяной пар. И лишь порванный рукав да глубокая царапина в том месте, где крюк алебарды зацепился за Малка, напоминали о происшедшем. Вот ведь тварь! Даже не выругался, а выплюнул Малк и, с сожалением посмотрев на такой манящий вход в трактир, заторопился прочь. Что-что, объяснять или того хуже платить ущерб трактирщику, каким таким образом он изуродовал украшение его заведения, ему сейчас точно не хотелось. Поужинал. Флурова семь. Далеко он, правда, не ушел. Вовремя опомнившись, Малк быстро вернулся и, лишь набрав целую горсть осыпавшейся краски, отправился прочь. В деле охоты на уродца подобного рода трофеи следовало воспринимать как дар святых и лишнюю возможность дотянуться до врага. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Вообще же, положа руку на сердце, по-настоящему разочарованным Малк себя не ощущал. Да, с одной стороны, он в очередной раз столкнулся с карликом, получил легкую рану и даже потерял возможность посещать любимые заведения. Но с другой. С другой Малк узнал о гораздо более важной вещи. Его гадание работало. А значит, и стал гораздо ближе день его мести уродцу, что даже звучало весьма воодушевляюще. Да, весьма воодушевляюще. Тем не менее, успех не вскружил Малку голову, и больше торопиться с охоты на коротышку он не стал. Предпочел унять эмоции и сосредоточиться на других не менее важных делах. Благо, следующее гадание туманно пообещало, что новое нападение Бонифация случится не скоро. Возможно, опытный провидец вроде старика получил бы более точную дату. Но Малка устроил и такой ответ. Не скоро, так не скоро. Расслабляться он все равно не станет, но от некоторого давления все же избавится, что уже неплохо. И Малк с новыми силами нырнул в круговорот своих обычных занятий. Все занятия были важными, ни от чего нельзя было отказаться. Ведь шел 8-й месяц со дня инициации, и развитие его магических способностей приближалось к самой серьезной завершающей стадии. Если верить данным зеркала Друзала, резерв Малка успешно перевалил через границу 18 эргов, а скорость поглощения медленно приближалась к планке в 0,9 эрга в час. И это был весьма немалый рывок для того, кто начинал с предельно низких для одаренного значений. Однако причин для радости не было. Несмотря на близость к вожделенным 20 эргам емкости резерва и соответствие правилу суточного удвоения запаса магии, говорить о скором достижении пика ранга адепта было рано. Опыт миллионов магов до Малка, подтвержденный данными его собственного зеркала, утверждал, что в какой-то момент развитие чародея неизбежно замедляется. Но если для талантливых это торможение, скорее всего, начнется уже после достижения нужного размера резерва, то для Малка все началось гораздо раньше. И изменить ситуацию он просто не мог. Какой был выход? Да все тот же. Бесконечные изматывающие тренировки с зеркалом, медитации в источнике и правильно подобранные медицинские препараты. Причем в случае Малка особое беспокойство вызывала именно поддержка правильными алхимическими лекарствами. С остальными он худо-бедно, но разобрался. А вот с пилюлями, декоктами и зельями были сложности. В лавке при обществе они стоили поистине огромных денег. Так что Малку пришлось серьезно опустошить кубышку и напрочь забыть об отдыхе в попытке компенсировать понесенные траты. Тот же Серж, когда узнал, что специально подобранный набор зелий, компенсирующих Малку ограничение его таланта, стоил почти 30 драхм, только и смог выдавить короткое проероха и его флор. Сам он был несколько более одарен, чем Малк, поэтому признаков снижения результативности тренировок еще не заметил, но иллюзий на свой счет не строил. То же самое ждало и его. А учитывая любовь к гулянкам, вряд ли его карман был готов к таким тратам. Малк же на подобную реакцию мог лишь криво усмехаться. Покупка хоть и не исчерпала все его запасы, но оставшиеся у него 2,5 драхм больше не казались весомой суммой. Нынешние расходы Малка высасывали монеты из кошелька с жадностью демона. И что самое печальное, как-то урезать их не получалось. Более того, их становилось все больше. Например, Малк через знакомого студента-библиотекаря случайно узнал об имеющемся в закрытых запасниках того самого рекомендованного оружейником сборники колхаунских народных сказок. И чтобы получить возможность поработать с текстом, ему пришлось дать самую настоящую взятку, причем немалую. Младший библиотекарь запросил за доступ к книге аж 2,5 драхмы и ни на бол не снизил цену. Возможно, имело смысл отказаться от покупки, отложить ее до лучших времен, но некоторыми возможностями следовало пользоваться сразу, не откладывая дело в долгий ящик. Вероятно, будь на месте Малка адепт из нормальной школы, он бы счел сборник, не стоящий внимания книгой. Однако он был студентом общества и умел ценить любые крохи знания. Пусть даже поданные в неявном виде и прячущиеся за детскими сказочками и легендами. Сказ о ларке-охотнике, жрице Дорана и проклятом Даре, два волка, низ и вверх, как мужик душу выкупал, солдат и стиксонская гадалка. Простые непритязательные истории без цензуры и редактуры выглядели совершенно иначе. Ларк-охотник больше не казался жертвой злой и бессердечной жрицы, а воспринимался как решивший отказаться от своего слова клятва преступник. В легенде о волках вдруг появился нарушивший запреты маг, а сами лесные звери оказались порождениями пекла. Низ и вверх из юмористической сказочки про перевернувшуюся вверх дном деревенскую утварь стал мрачной новеллой, где фигурируют малефики, проклятия и вторжения с потусторонних планов. Самый популярный среди колхаунских детей сюжет о веселых и удалых странствиях мужика, пожелавшего выкупить проданную по пьяни душу, вообще трансформировался едва ли не в служебную инструкцию какой-то специфической школы. Воспользовавшемуся услугами гостей из-за грани ученику предлагался свод рекомендаций по избавлению от наиболее обременительной части долга. Но самое интересное оказалась сказка про солдата и гадалку. Там было все. Демонические метки, странный интерес жрецов святых к плоти подданных Ероха, опасность игр с пророчествами и бытовые способы защиты от потустороннего. То есть именно то, что больше всего сейчас интересовало Малку. Ну и как от такого было отказаться? Ведь после прочтения возникло подозрение, что если поискать более старые, если не сказать древние издания или списки, то Малка ждет еще больше открытий. Нет, не обманул старый оружейник, совсем не обманул. Кстати, в том же сборнике он узнал о том, как называются сорвавшие охоту на Бонифация мертвяки. В одной из сказок герой боролся в точности с такими же тварями и называл их гулями. Причем сама история оказалась для Малка абсолютно новой. В последующих изданиях сказку не редактировали, а просто выкинули, и Малк даже понимал, почему. Народная мудрость словами героя истории учила, что гули появляются только там, где люди перестают чтить святых и продаются ерох. Учитывая же симпатии триумвирата к взглядам лоялистов, борьбу с консерватизмом и стремление к ограничению влияния храмов, подобные объяснения, очевидно, шли вразрез с государственной политикой и требовали искоренения. Единственное, что удивляло в прочитанной сказке, так это проклинаемая героем крепость кожи и костей гулей. Чтобы справиться с инфернальными врагами, персонажу пришлось пойти на немалые хитрости, в то время как сам Малк разделался с мертвяками без особых проблем. То ли колхаунская народная мудрость где-то лукавила, то ли что-то тут не так. И не с гулями, а с самим Малком. Хотя, почему что-то? Для ответа на этот вопрос достаточно было подойти к зеркалу и оценить заметно прибавившие за год рост, да выпирающие из-под одежды мышцы. Варвар, честное слово. Вынес вердикт Малк, в очередной раз оценив то, насколько жмет в плечах недавно купленная сорочка. И, кажется, он начинал привыкать к изменившемуся телосложению. Вообще, после нападения гулей месяц, за исключением подлой атаки этого деда, прошел на удивление спокойно. Малка никто не трогал, не искал, не устраивал неприятностей и не присылал убийц. Мстительные лоялисты и поддерживающие их дворяне, Ерохов Гверд, жандармы, все о нем словно забыли. Даже упомянутая стычка с карликом не достигла былого накала, став, несмотря на травму, чем-то вроде легкой разминки. Непривычно. И пусть сейчас Малк не мог не приветствовать подобное затишье, все равно ощущал беспокойство. В детстве сотни раз подобные истории от моряков слышал. Вроде все идет как надо, хорошо и гладко, а потом вдруг налетает ветер, накатывает волны, гремит гром, и вот уже крепкая шхуна камнем идет на дно, а команда ищет спасения среди обломков. И что-то Малку совсем не хотелось примерять на себя шкуру таких вот бедолаг. Хотя, с другой стороны, а может, он просто разучился жить обычной жизнью, смотреть на мир глазами филистера, Ерох его знает. Впрочем, кое-что все же произошло. Кто-то скажет, что недостойное внимания мелочи, безделица. Однако Малк отнесся к случившемуся со всей серьезностью. Просто потому, что это напрямую касалось его подозрения о связи Сержа с канцелярией и лично с госпожой Лиарой. Того самого, чего он с некоторых пор остро желал сам, и в чем ему самым бесстыдным образом отказывали. Был конец седмицы, преподаватели на курсах словно с цепи сорвались и ужимали на семинарских занятиях и студентов все соки. Малк до нельзя измотанный и уже пропустивший несколько тренировок в боевом зале, собрался то же самое провернуть с работой на мосту. Отдохнуть, восстановиться телесно и духовно, а потом с новыми силами. Но тут встал на дыбы Серж. Сроки выполнения контракта неуклонно приближались, а работа над мостом оставался еще не почтый край. Его совершенно не радовала перспектива принимать на себя удар неизбежных в таком случае санкций. Так что выбора не было. И Малк через силу отправился к так неудачно найденному лидером стаи объекту. Злой, раздраженный и готовый сорваться на ком угодно. В общем, идеальный кандидат для создания конфликта на ровном месте. Что в конце концов и произошло. Противником, с которым он волей-неволей зацепился языками, стал новичок, осваивающий рассеивание студент соседнего потока по имени Жан. Именно так он представился в день знакомства, которого Серж, кажется, рассматривал как замену, задающему слишком много неприятных вопросов Малку. И если сам Малк относился к подобным планам с изрядной долей юмора, его визави воспринимал все всерьез, даже чересчур всерьез, что явно не шло атмосфере в стае на пользу. «Он опять мне мешает. Специально мешает!» Прыская слюной, заорал Жан, когда попытка снять явно выходящее из-за предела его возможностей скрепляющее заклятие предсказуемо сорвалась, и потревоженная конструкция опасно придвинулась к скоплению обрывков малопонятной волжбы. Жан, разумеется, имел в виду Малка и не столько обвинял в реальном вредительстве, сколько желал просто сорвать раздражение на том, кого он решил считать недругом. А руки твои кривые не мешают? Вместо обычно вежливого ответа вдруг огрызнулся Мал. И, не щадя чувств собрата-студента, решительно приблизился к образовавшемуся клубку из поврежденных чар. С показной небрежностью хлопнул по магическому конструкту ладонью с активированным рассеиванием и с усмешкой принялся наблюдать, как проклинаемый Жаном узел стремительно распадается на истаивающие в воздухе волоконцы энергии. Курс сакральной геометрии, навязанный Малку обществом, дал ему много больше, чем он мог ожидать в своих самых смелых мечтах. И теперь, что в ритуальной магии, что во влиянии внешних факторов на стабильность чар, он понимал значительно больше. Впрочем, помощь не сильно обрадовала Жанна. «Кажется, я не просил тебя лезть куда не следует», — прорычал он, сжимая кулаки. Однако начинать драку Жан все же не спешил, хоть и бросал в сторону Малка оценивающий взгляд. Неизвестно, какие заклинания он изучал, помимо рассеивания, но вряд ли это было что-то действительно мощное. Для сильной магии нужен хороший талант и серьезная поддержка. В общем, все то, что сложно найти у слушателей курсов при андалорском обществе маг. И потому волшбой ему Малка не напугать, что до физической силы человека с телосложением Малка победить, конечно, возможно, но только при наличии действительно выдающихся боевых навыков или большой удачи. И вряд ли Жан мог похвастаться чем-то подобным. «Не просил», — как ни в чем не бывало, кивнул Малк. «Но я вот тоже не просил тебя оградить частокол из глупых ошибок, чреватых созданием непосильных для нашего уровня проблем. Однако ты этим с увлечением продолжаешь заниматься. Так чем я хуже?» Жан явно был не силен в игре в слова и взаимных оскорблениях. Он далеко не сразу разглядел издевку, а когда собрался хлестко парировать, так и не смог подобрать достойного ответа. «Умный, да?» Наконец прорычал он. Злость явно переполняла его, требовала выхода, однако на драку он все же не решился. «Тебя бы хотя бы на месяцок куда-нибудь на остров южнее Веспа, где люди от скуки и страха на стены лезут. Вот я бы посмотрел, как бы ты там умничал. Крови не видел, пороху не нюхал, а туда же». Малк, которому уже надоел весь этот разговор и сам Жан, моментально встрепенулся. Он с нескрываемым удивлением посмотрел на своего недруга. «Ты же в обществе всем растрезвонил, что гражданским писарем год отработал в каком-то городке на Востоке. И магом захотел стать, чтобы какой-никакой, но статус получить. Деньжат заработать, а там жениться. Разве нет?» — спросил Малк, мысленно усмехаясь. «Дурак, так проколоться. Серж, тот за свою легенду держится до последнего. Этот чуть взбесился и вот уже выложил всю подноготную. И это Малк еще вопросами его толком не мучает. А что было бы, случись на его месте кто посерьезней? Нет, в темной канцелярии ему карьера точно не светит». Видно, это осознал и Жан. На его лице точно в зеркале отразилась череда эмоций. Испуг, досада, злоба, жутчайшее разочарование. Он даже не пытался скрыть их, вел себя как пойманный на списывании подросток. И тем самым еще больше усугублял ситуацию. Ведь разговор происходил в присутствии остальных членов стаи. И был среди них тот, кто весьма живо интересовался его содержанием. Во всяком случае, пронизывающий взгляд Сержа, который тот не сводил с Жанна, Малк понимал именно так. В тот день они с несостоявшимся соперником больше не общались. Жан как-то сник, потерял задор и предпочитал отмалчиваться. Малк пытался переварить случившееся и понять, как это использовать в своих планах связаться с госпожой Лиар. Вот только притворить в жизнь все то, что он надумал, не получилось. Уже на следующей встрече членам стаи было объявлено, что Жан их покинул. Со слов Сержа, по причине крайне низкой квалификации, лени и скандальности. Причем пассаж про скандальность был выделен особо. И Малк намек понял. Расспрашивать об истинных причинах ухода чересчур болтливого коллеги он разумно не стал. Если уж он нацелен на получение покровительства действительно серьезной структуры, то Малк верил в это все больше и больше, ему жизненно необходимо закрепиться в стае. А раз так, зачем на пустом месте устраивать конфликт? Иногда разумнее помолчать и подождать. Впрочем, объяснение Сержа со счетов Малк тоже не сбрасывал. Все люди ошибаются, даже святые и великие маги. Его здоровая подозрительность вполне может чересчур приблизиться к паранойи. А раз так, то, отказавшись от озвучивания своего мнения, он банально уберег себя от кучи неприятностей в будущем. Удивительно, но в течение этого месяца ему еще раз пришлось проявить подобную предусмотрительность и смолчать там, где раньше неуступчивый характер потребовал бы от него открыто высказать недовольство. Всей разница, что произошло это не в среде студентов общества, а в совершенно в другом месте, в боевом зале. Раньше ему казалось, что мастер Гарен с инструкторами относится ко всем одинаково жестко, и для яркого выражения неравенства нет места. И тем обиднее было узнать, насколько он ошибался. В тот день ему впервые разрешили спарринг. Неразговорчивый инструктор, с которым Малк занимался все это время, наконец счел его понимание базовых движений парными тесаками достаточным, чтобы проверить в схватке. И выставил Малка против более опытного товарища. Тот занимался в зале больше года и уже не считался новичком. Другое дело, что на тренировки он ходил нерегулярно и самостоятельной практикой не злоупотреблял. Но формальное старшинство соблюдалось. Малк его в зале-то видел всего пару раз, и только из разговоров остальных студентов знал, что тот младший сын купца средней руки. Зовут его Стын, и он внешний ученик какой-то мелкой школы. То есть обычный парень, без особых талантов, занимающийся больше не по велению души, а подчиняясь желанию влиятельного и трезво смотрящего на жизнь родителя. Единственное, чем Стын выделялся, так это гонором и завышенными представлениями о своем месте в мире. Но в силу редкости посещения остальным это не мешало, так что каких-то претензий к нему ни у кого не было. И вот с ним Малку предстояло схлестнуться в круге для поединков. Итак, повторяю, помним, что это тренировка. Никаких опасных и добивающих ударов, никакой грязи. Ваша цель – проверить свои способности в обстановке, приближенной к реальной. Проверить, ясно? А не растоптать противника. В последний раз принялся объяснять инструктор, и что Малк, что замерший перед ним сын торгаша, торопливо закивали. Оба были одеты в стеганые калеты, аналогичные штаны, сапоги до колен, толстые перчатки. Голову защищали глухие железные шлемы с узкими прорезями для глаз. В общем, на вкус Малка весьма неудобная одежда. И дело не в весе защиты. Новое телосложение позволило бы ему спокойно таскать и стальные латы. Нет, просто он привык заниматься в свободных, не сковывающих движений штанах и рубахе. Как вдруг такой переход? Неприятно. В отличие от Малка, его противник явно чувствовал себя гораздо свободнее. Для него поединок вряд ли был первым. Так что к стеганке он должен был успеть претерпеться. Мало того, Стын к самому поединку относился как-то чересчур расслабленно. Демонстративно подпрыгивал на месте, поводил плечами и позволял себе адресовать Малку не самые дружелюбные жесты. Проводил пальцем по горлу, показывая, как стреляет из пистолета. Угрожающе похлопывал по висящему на боку узкому прямому мечу. Впрочем, Малка, пережившего действительно смертельные ситуации, подобной ерундой было не пронять. И он сохранял спокойствие, разве что досадуя на выбор оружия противника. Проклятый Стын, как назло, владел именно тем клинком, о котором Малка так мечтал в детстве. Сам же он вышел на бой с мясницкими прямоугольными тесаками, которые бесили его поначалу. «Все, начали!» Наконец рявкнул инструктор и выскочил из круга. Поединок начался. Стын, точно механизированный воин, тотчас полез вперед, пластуя воздух мечом. Даже на взгляд Малка, еще чересчур мало занимающегося в зале, такое поведение выглядело дико непрофессионально. Так следовало бы вести себя новичку, но никак не старшему, тем более уже обладающему некоторыми навыками. Сам Малк переходить в прямое столкновение пока не спешил и закружил вокруг Стына, стараясь сохранять дистанцию. «Дерись, как мужик, пойми тебя, Ерох! Стой, дерись!» – заорал из-под шлема сын торговца. Малк даже не удосужился покачать головой. Сейчас гораздо больше его интересовало то, как Стын машет клинком и как передвигается, чем то, что он кричит. И он продолжал кружить, мысленно готовя собственную контратаку. Однако, как выяснилось, противник был далеко не так глуп, как показалось вначале. Подобное поведение было частью общей стратегии боя. Когда в очередной раз Малк начал уходить из-под косого удара, Стын внезапно перестроился, сменил позицию, вокруг него вспыхнула голубая аура. И он буквально рванул вперед в глубоком выпаде. Получилось неожиданно, мощно, красиво, технично. Именно так, как требовали от студентов зала наставники, и как получалось далеко не у всех. Малк увернулся не иначе каким-то чудом. Точнее, не увернулся, а сместился в бок, в точности повторив заученный в комплексе переход, чему позже удивился сам. А сменив позицию, с разворота с хеканьем рубанул Стына сразу двумя тесаками. Возможно, выглядело и не очень красиво, но зато эффективно. Удар пришелся аккуратно на спину противника, и пусть стеганка смягчила его силу, получилось все равно мощно. Стын вскрикнул от неожиданной боли и на мгновение потерял равновесие, вынужденный пробежать несколько шагов вперед. «Малк, плюс один балл», — донесся голос инструктора. Однако порадоваться первому шагу к победе Малк не успел. Разъяренный Стын стремительно развернулся, теперь уже не скрываясь и не экономя эрги, повторно наложил на себя ускорение. Это была та самая голубая аура, после первого раза уже успевшая истаять в воздухе. И ринулся в бой. Малк немедленно отреагировал переходом в защитную стойку. Уже даже прикинул, как нанесет еще один успешный удар, возможно, даже стоящий сразу 2 балла. Но Стын в очередной раз его удивил. Вроде бы, бросившись в драку, сломя голову, он, тем не менее, действовал по отработанной схеме и в нужный момент применил 2-е заклинание. Причем достаточно быстро, чтобы Малк успел как-то ответить. Незримой рукой телекинеза Стын попросту дернул Малка за один из клинков, выведя из равновесия, а затем воткнул ему меч в живот. «Ха!» – выдохнул Малк от резкой боли и, сгорбившись, прикрывая одним из тесаков низ туловища, отступил назад. Ему вторил голос инструктора, насчитывающий сыну торговца 1-й балл. Стын, торжествуя, попробовал развить успех и принялся наносить рубящие удары. Однако Малк не зря находился в особых отношениях с болью. Практика дождя хоть и забрала у него немало, кое-что дала и взамен. Например, умение терпеть. И сейчас Малк воспользовался им сполна. Вместо того, чтобы позволить себя добить, он внезапно выпрямился, резким взмахом левого тесака отбил клинок противника и снизу вверх полоснул право. Попади под такой удар человек без доспеха, и он был бы гарантированно выпотрошен. Однако сейчас Малк рассчитывал лишь получить еще 1 балл. И тем удивительнее для него было, когда тесак внезапно встретил упругое сопротивление магического щита. «Ярох!» – не удержался Малк. Стын сотворил щит в последний миг. И учитывая скорость колдовства, именно это заклинание он интегрировал в свой дух при переходе через границу между рангами адепта и ученика. Сын торговца ответил злым смехом, после чего Малк ощутил, как чужой телекинез снова пытается ухватиться за его оружие. Однако прежних ошибок он не повторял, и магия противника соскользнула по барьеру его власти. Как и говорили наставники в обществе, по силе духа Малк далеко опередил не только многих адептов, но и отдельных учеников. И это очередной раз дало свой результат. Для неожидавшего подобного Стына это стало неприятным сюрпризом. Он ведь даже начал контратаковать, пользуясь постэффектами угасающего ускорения. Как вдруг выяснилось, что делать этого не стоило. Малк предоставленную возможность не упустил и сверху вниз рубанул сразу обоими тесаками. Видимо, уважать его он Стына уже научил. Раз тут, не понадеявшись на щит, вдобавок вскинул руку в защитном движении. И сделано это точно не зря. Тяжелые, сильно смахивающие на топорике тесаки, помноженные на большую силу Малка и сопровождающиеся мощным рассеиванием, прорвали магический барьер сына торговца, как гнилую тряпку. Впрочем, защита клинком тоже оказалась бесполезна. Его Малк своим ударом попросту выбил из руки противника, так что тесаки с размаху, почти не потеряв скорости и мощи, врубились в шлем Стына. «На!» – привычно рявкнул Малк. И одновременно с его взглядом Стын отлетел почти на сажень назад, рухнув спиной на песок круга для поединков. По идее, на этом бой следовало бы закончить. Подобного рода удары обычно оценивались в 2 балла, что автоматически делало Малка победителем. Но на всякий случай он решил не рисковать. Переложив правый клинок в левую руку, он создал, наверное, самую мощную свою искру и не успел пустить ее в ход. В последний миг он сначала почувствовал, как его словно бы легнул в грудь механизированный воин, затем ощутил мгновение полета и точно так же, как до него сын торгаша, грохнулся спиной на песок. «Малк, 1 балл за успешную контратаку, всего 2 балла». «Стын, 2 балла за великолепно подготовленную скрытую атаку и результативный выстрел. Всего 3 балла». «Победитель Стын, поединок окончен», — объявил инструктор и сделал отмашку добровольным помощникам, чтобы те помогли бойцам встать. «Ерох и его флур», — «Он что, в меня из пистолета выстрелил?» — воскликнул Малк, прислушиваясь к разливающейся в груди ноющей боли. В отличие от удара мечом, пуля таки ухитрилась нанести ему травму. «Из Диллинджера», — ответил один из подскочивших к нему парней и с удовольствием добавил. «Зарядом повышенной мощности. Я видел, что Остин себе руку чуть не вывихнул». «Точно!» — подтвердил его слова еще один товарищ Малка по тренировкам и завистливо вздохнул. «Крутая штука. Такие пистолеты без чистого гражданского статуса и минимум десятка драхм не купить». «Но как так-то? Это честный бой. И что-то не помню, чтобы Стын заявлял Диллинджер как дополнительное оружие». Возмутился Малк и поймал взгляд снявшего шлем сына торговца. Тот с высокомерным видом усмехнулся и показал ему неприличный жест. «Разумеется, не заявлял. Он его в рукаве все время прятал». Рассмеялись в ответ на его возмущение парни и, хлопнув Малка по плечу, разошлись. Подошел инструктор. «Ты недоволен моим судейством?» — холодно спросил он. Малк, у которого на языке вертелись разного рода эпитеты, резко замотал головой. «Нет, просто удивлен, что так можно». «Можно по-всякому, но не всем и не каждому. Понял?» Не скрывая цинизма, усмехнулся инструктор. И вдруг потребовал. «Возьми оружие». Он протянул Малку небольшой однозарядный пистолет, тот же Диллинджер, разве что гораздо менее украшенный, чем у Стына. «Зачем?» – спросил Малк. «Возьми», – жестко сказал инструктор и забрал взамен его тесаки. Малк, непонимающе, пожал плечами и выполнил приказ. Диллинджер удобно лег в руку, и он перевел взгляд на отступившего на полторы сажени наставника. «А теперь стреляй в меня», – рявкнул тот. И Малк, не раздумывая и почти не целясь, нажал на спусковой крючок. Пистолет бахнул, мощно толкнув ладонь, однако крепкая рука не дрогнула. Впрочем, Малк такие мелочи даже не заметил. Все его внимание было сосредоточено на инструкторе. На инструкторе, который со звяканьем и ворохом выбитых искр отбил выпущенную по нему пулю. Вот что может сделать подготовленный воин-маг против пистолета. Помимо возможности увернуться, защититься, предугадать место попадания пули или вообще предотвращение стрельбы, понимаешь? Так что тренироваться больше надо, а не крючкотворством заниматься. Хмыкнул наставник и, посчитав на этом объяснении законченным, забрал оружие и удалился. Малк в ответ промолчал. И пусть он полностью разделял позицию учителя о необходимости тренировок, насчет справедливости судейства все же поспорил бы. Потому как сильно сомневался, что если бы подобный фокус выкинул он, то это сошло бы ему с рук. Ведь одно дело, когда проступок совершает человек, приносящий залу 5 драхм в месяц, и совсем другое, когда нарушителем оказывается владелец годового абонемента за почти 150 драхм, не так ли? Впрочем, причин кому-то что-то доказывать и искать справедливости Малк не видел. Его задача — получить от боевого зала максимум навыков и знаний. Побед он будет добиваться в другом месте. Если святые не будут мешаться, добьется. Особенно если удастся из каждой подобной стычки выносить неожиданные мысли и делать правильные выводы. Вроде тех, что Малк сделал сейчас. О необходимости при возможности заняться освоением стрельбы из пистолета и, да, и покупки вместо дурацкого прута парных мясницких тесаков. Он вдруг неожиданно понял, что ранее ненавистное оружие вполне ему по руке и больше не вызывает отторжения. А раз так, то и повода отказываться от него он больше не видел. Но чем не подарок за украденную победу?